среди вас тут будет Иван Григорьев. Если Иван Григорьев нужен, то вот он я. Вот он я. Твой ли это нож, Иван Григорьев? Вроде как похож, да. Значит, узнаешь очень хорошо. Что же ты его не спрятал в море? Стало быть, Григорьев, ты еще и глуп, ты еще и туп. Ладно, душегуб, давай, пошел! Что тут еще за сосунок? Это Григорьев сынок. Он от рождения слова вымолвить не умеет. Ежели он сообщит нам, чего ты имеет, пусть для начала разучит по-русски хоть пару слов. Полноте ваше благородие, не шутите, так поступать не гоже. Эдак не дай, то боже, не без чего народ артельный подумать может. Он тут, между прочим, старший среди рабочих. И на наедет дело честных людей порочить. Да, он честный. Наше собственное имя. Где ты его оставил? Ну-ка припомнишь, может, где и когда ты оставил свой меченый ножик? Метил я его, чтоб был приметней. Да вот жаль намедни, где-то обронил и не помню где. Верно, обронил, но не намедни. А сегодня ночью ты его забыл. Я напомню где. Там у почтальона в животе. Может, вы же слыхали сами, как он признал свой ножик. Этого быть не может. Хватит вам, разойдитесь. Мы уж на ваше благородие разделитесь. Вы-то уж не сердитесь, право ты едешь. Это на вас сегодня будет.